Познер. А когда вы попали в тюрьму всерьез? Стрянов. 17 лет. Познер. За что? Стрянов. За оружие. 2 штуки. Не мое, одного моего друга. Познер. И сколько же вы отсидели? Стрянов. 7 месяцев. Познер. 7 месяцев. Что происходило с вашей семьей, пока вы были в тюрьме? С мамой, с папой? Не знаю, были ли вы женаты или нет. Вот что происходило с ними? Стриана. Обо всем заботилась моя мать, когда меня не было. Отец всегда работал. Он делал все, что мог. Трудился в порту разгрузчиком и выкладывался на полную катушку. Но нам помогала мать. Она выходила на улицу и делала что угодно, чтобы прокормить нас. Познер. Разве ваши товарищи по коморе не оказывали поддержку? Стриана. Нет. Я никогда не принимал помощи от коморы, когда был вне игры. Так я оставлял себе возможность выбирать после освобождения, перестать или продолжить. Потому что если ты принимаешь помощь, в дальнейшем все становится сложнее. Ты будешь вынужден делать то же самое для других. А кто-то из друзей всегда сидит в тюрьме, и в конце концов ты станешь жить ради них, не сможешь больше жить для себя. Познер. Я знаю, что вы в какой-то момент убежали из Италии в Испанию. А расскажите, почему и сколько вам лет было, когда это произошло? Триана. Мне было 22 года. Меня разыскивала полиция за ряд преступлений, которые мы совершили с друзьями. Один мой друг раскаялся и начал рассказывать обо всех наших делах. Познер, и вы убежали. Какое-то время жили в Испании? Триана. 3 года я там провел, скрывался. А потом меня арестовали, и я просидел 1,5 года в испанской тюрьме. Познер, арестовали в Испании? Триана, да. Познер, это был Интерпол? Триана, Интерпол. Познер, а потом вас выдали обратно в Италию? Триана, через 1,5 года слушаний. Я не хотел ехать в Италию, надеялся расплатиться в Испании, но по закону это невозможно. Познер, а что, сидеть в Испании лучше, чем в Италии? Стриана, в 100 000 раз лучше. Познер, почему, чем лучше? Стриана, потому что в Испании разрешают звонить домой каждый день, семье, друзьям, кому хочешь. Разрешают заниматься любовью с той, которую ты любишь. Они гораздо человечнее. Познер, значит, вас вернули в Италию и приговорили. Стриана, меня приговорили, пока я был в Испании. Италия судила меня и приговаривала в мое отсутствие. После окончания процесса меня перевезли в Италию, и уже был готов приговор. Я знал, сколько мне надо отбыть. Познер, ну и сколько же? Триана. 15 лет и 8 месяцев. Познер, а сколько вы отсидели? Стриана. 8,5 лет. Познер, потом вас выпустили за хорошее поведение? Стриана. Отчасти из-за того, что я хорошо себя вел, отчасти благодаря тому, что вышло помилование, и мне скосили 3 года. Познер, что такое помилование? Стриана. Помилование — это государственный закон, по которому снимают 3 года тюрьмы всем, когда уже некуда девать людей. Со смехом. Когда тюрьмы переполнены, заключенных приходится выпускать. Еще учитывается сумма сроков, которые я отсидел, когда был младше. Они потом все складывают и просто делают арифметический расчет. 15 лет и 8 минус это минус 100 минус все. Получается лет 8-9 примерно. Познер. Ну и что такое итальянская тюрьма? Какая она? Попробуйте просто чуть-чуть описать ее. Стриана. Это бессмысленное место. Супермаркет преступлений. Спортзал, где ты можешь тренироваться для совершения любого преступления. Место, где у тебя отбирают все чувства. Если ты сам не говоришь там «хватит», то становишься большим ублюдком, чем был до того, как попал туда. Потому что там нет любви, там только надзирают и наказывают, надзирают и наказывают. Познер. И в какой-то момент вы сказали себе «баста, я окончил с этим». Триана, я сказал, хватит. Вздыхает. Пока я был в тюрьме, умер мой отец, умерла мать. Я их так и не увидел. И мне это дело больше не нравилось, потому что преступник не может любить. А я хотел любить. А затем я встретился с театром в тюрьме. И театр, я думаю, изменил мою жизнь. Познер, это была какая-то театральная тюрьма? Триана, я сидел в тюрьме Рибибия в Риме. И там был театр. Пришел человек, который отбывал пожизненное заключение, и спросил нас, не хотим ли мы поучаствовать в театральном кружке, ну так, ради забавы, чтобы выйти из камеры, провести лишний час вместе, по-другому. И я согласился. Лучше выходить немного, ходить пешком, ходить в театр, чем лежать на койке 24 часа в сутки. Познер, и что произошло с вами? Стриана, игра продлилась недолго. Дело в том, что я никогда в жизни не читал. Вернее, читал только новости. А это оказалось здорово. Мне нравился герой, он был лучше меня. Мне нравилось играть, говорить «Я хочу быть другим, не хочу больше быть с тобой». Еще в театре можно было побить кого-то, не сделав ему больно. Можно было выстрелить и не убить. Можно было нападать и никого не ранить. Все то же самое, что делал я, но со знаком плюс. Идеальный вариант для меня. Познер, а что вы читали? Стриана, что я читал? Много Шекспира, Брехта, стихи Леопарди, Назима Хикмета, Пабло Неруду, Гарсию Лорку. Очень много пьес. Познер, а какая пьеса Шекспира произвела на вас самые сильные впечатления? Стриана. «Буря», потому что там затрагиваются такие темы, как вина и прощение, свобода. Это были те чувства, с которыми я все время боролся. И при чтении меня охватывали особенные эмоции. Во мне происходило что-то вроде травмы по методу Станиславского. Пытаться увидеть в прошлой жизни то, о чем читаешь, и вспомнить те эмоции. С «Бурей» у меня это получалось. Познер. А ваши мама и папа так и не узнали, что вы собираетесь хотя бы изменить свою жизнь и стать, например, актером? Они до этого не дожили? Триана, нет. Познер, да. Я сегодня говорил с шефом полиции и спросил его, считает ли он, что само государство в значительной степени виновато в существовании Каморры. Как официальное лицо он не мог ответить прямо, но дал понять, что, наверное, считает. Вы того же мнения? Стриана. Конечно. Это они. Они создают эту параллельную систему, чтобы подчистить все свои ошибки. Всю свою плохую работу. И все подразделения, которые они создали. ДИА. Отдел по расследованию преступлений мафии. Примечание переводчика. ДЭА. Специальная полиция. Они намеренно нагнетают ситуацию. Неаполитанцам хватило бы одной субсидии, чтобы сказать «нет Каморре». Достаточно посмотреть на этот дом. Будь у них помощь от государства, они никогда не сказали бы Каморре «да». Но у них ее нет, поэтому если они хотят есть и приходят Каморре со словами «вот, бери», они держатся за это крепко и говорят «это мой хлеб». Они не смотрят на то, что это наркотики. «Это хлеб». И это дело рук государства, потому что нельзя оставлять людей на произвол судьбы. Если у тебя трое детей, ты не можешь двух кормить, а одного нет. Тот, кому ты не дашь еды, пойдет кормиться в другом месте. А другое место — это беззаконие. Познер, вы сейчас где живете? Стриана, я живу тут внизу, не в переулках. Здесь мне немного лучше. Мне плохо в переулках. Познер. «Вы работаете сейчас как актер?» «Триана». «Да». «Познер». «Где вы снимаетесь? Или в театре играете?» «Триана». «Закончил в марте работать с Неаполитанским театром Стабеля. Я 2 года колесил по всем театрам Италии, как раз с «Бурей» Шекспира. Потом снимался в фильме в Риме, он называется «Из-за решетки на сцену». Это история моей жизни». Работал в нем с братьями Тавиани, кинорежиссерами. Тема фильма «Юлий Цезарь» Шекспира. Еще одна тема, которая и сегодня, через 2000 лет после древних римлян, актуальна. Шекспир пишет о таких вещах, как преступные группировки, предательство, власть, свобода. Таким образом, он еще раз входит в мою жизнь, чтобы стать моим лечением, моим лекарством. И это просто потрясающе. Познер, вы живете в Неаполе? Стриано, я живу в Неаполе. Однако сейчас я в Милане, потому что мы репетируем. Меня пригласили сниматься в художественном фильме для телевидения, для 5-го канала. Фильм называется «Клан комаристов». Но мне всегда дают роли плохих персонажей. Ничего не могу с этим поделать. Познер, скажите, пожалуйста, в Милане знают про ваше прошлое? Триана, да. Из-за фильма «Гамора» почти все знают мою историю. Познер, и к вам нормально относятся? Вы не чувствуете, что на вас люди смотрят с опаской? Триана, я как гей. Как негр, как еврей. Но я беспризорник, поэтому... Познер, как? При чем тут беспризорник? Стриано. Беспризорники — это ребята, которые рождаются в переулках, которые растут на улице. И поэтому я не обижаюсь. Познер, нет? Стриано. Проблема только в том, что люди упускают возможность узнать меня. Я так всегда говорю. Моя мать научила меня одному. Расист — это тот, кто видит различия, а не тот, у кого тяжелое прошлое или другой цвет кожи. Многие люди незрелые в этом отношении. Познер, а ваши бывшие товарищи по коморе, они вас оставляют в покое? То есть вы смогли спокойно уйти без каких-либо последствий? Триана, да. Я нашел очень хороший способ, чтобы сказать «хватит». Я выбрал искусство, культуру. Многие выбирают предательство, переходят на сторону полиции, а это нехорошо, неправильно. Я же заплатил все, что должен был, а потом сказал «хватит». Я не могу больше жить такой жизнью. И они увидели, что это правда, и счастливы, что я изменил свою жизнь. Познер, никого не предали? Триана, нет. Кроме родителей. Познер, оружие сдали? Триана, да, я его подарил. Познер, вы женаты? Триана, да. Познер, у вас есть дети? Триана, нет. Познер, хотите? Стриано, сначала я хочу еще немного стабильности, потому что это очень большая ответственность — иметь детей. Познер, желаю вам удачи и счастливой жизни. Стриано, спасибо, от всего сердца. Познер, мы ничего не упустили? Ничего больше не хотите сказать? Стриано, ну что мне еще сказать? С тех пор, как я изменил свою жизнь, странное дело, все, что я замечаю, идет не так. А когда я был тем, из-за кого все шло плохо, мне все казалось менее драматичным, менее грустным. Это меня пугает. Познер, а вы верите в существование хэппи-энда, счастливого конца? Верите, что это может быть? Стриано. У нас в Неаполе был один парень, которого звали Мазанедо. Он устроил революцию в 19-м, наверное, веке, может, ошибаюсь. Я думаю, что Неаполь близок к тому, чтобы вспомнить тот день, что неаполитанцы скоро устроят революцию. Такому городу нужно возрождение. Только сила народа способна возродить его. Не нужен мэр, не нужен ни один человек. Нужна сила сразу всех людей, чтобы сказать «хватит».